Затем Химера, одновременно с десятком звездолетов эскадры Аурик, находящихся от цели на том же расстоянии, что и флагман флота, ушли в гиперпространство. На Корусанте только занимался рассвет, но советник и главнокомандующий вооруженных сил Новой Республики Борск Филия проснулся с ощущением надвигающейся неотвратимой беды. И пусть он не являлся чувствительным к силе разумным, в этот раз хваленая ботанская чуйка его не обманула. Глава 2. Удар под дых. Часть 1. Настоящая внеочередная прода материализована за счет вашей лайковой деятельности. Лайкайте, и будет вам счастье, С. Торговец лайками. 9 лет, 7 месяцев и 2 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 7 месяцев и 2 сутки после Великой Ресинхронизации. Планета Баскарн располагалась в одноименной звездной системе сектора Нун на территории Внешнего Кольца. Согласно имперскому военному астронавигационному справочнику, цель звездного разрушителя неумолимой и его боевой группы относилась к квадранту М6. В прошлом имперский разведывательный флот обнаружил эту базу, скрытую в глубинах скалы и окруженную непроходимыми джунглями. И данные о той атаке были крайне неутешительными. База тех, кто в то время назывался мятежниками и мог похвастаться не более чем 150 разумными личного состава и эскадрильи крестокрылов, отразила имперское наступление и продолжила свое функционирование. И это было много лет назад, когда кадровым имперским военным противостояли лишь наспех обученные гражданские. Спустя столько лет ситуация изменилась кардинально, и не в пользу империи. «Переход завершен», — сообщил вахтенный начальник. «Боевая группа в полном составе прибыла в точку назначения. Выпустить корвет, истребители и перехватчики», — распорядился командир «Звездного разрушителя». Александр Мор разглядывал на тактическом экране информацию о базе противника. В какой раз он уже это делает? В 5-й, 10-й, поднять дефлекторы, обеспечить безопасность десантных кораблей, начать высадку наземных подразделений за пределами угла поражения ионной пушки противника. Ничего нового он здесь не замечал. В плане внутреннего обустройства являлась точной копией учебного центра Новой Республики на Тиерфане, разрушенной разведкой флота Гранд-Адмирала Трауна. К сожалению, из-за особенностей непроходимых и чрезмерно опасных джунглей, а также поддержки местных жителей, применить ту же тактику не представлялось возможным. Так что дюжина крестокрылов не станет добычей имперцев. Впрочем, здесь есть немало такого, чем их боевая группа может поживиться. База располагалась глубоко в джунглях Баскарна, и ее строители разместили ее под естественной защитой, поместив внутрь склона горы. Продуманное решение, которое обеспечивает прочность общей конструкции и надежное укрытие от сенсорного сканирования в результате толщины каменных стен. Согласно информации, полученной от разведчиков, в прошлом базу окружало минное поле, а также имелась ионная пушка В-150 «Планетарный защитник», для питания которой необходимо большое количество энергии. Но самый большой демаскирующий фактор – на поверхности подняли дефлекторный экран, сообщил оператор сенсоров. «Местоположение базы локализовано. Перешлите координаты нашим наземным отрядам», – приказал Александр. «Регистрируем истребители противника», – сообщили дополнительно. «Направьте перехватчики для их уничтожения», – распорядился командир «Звездного разрушителя». «Никого не щадить в космосе, сэр, а разве не лучше было бы использовать для этих целей крейсер-заградитель или тральщик?» – поинтересовался один из молодых специалистов. Мор бросил на него заинтересованный взгляд. «Да, это оператор притягивающих лучей, но он из другой вахты, того, кто должен сейчас занимать его место. Сейчас допрашивают, как и 3 других шпионов, обнаруженных контрразведкой. Если б мы хотели, чтобы отсюда не спасся вообще ни один корабль, так бы и сделали», — заявил Александр, поворачиваясь спиной к ямам. «Ни гранд-адмирала, ни меня не интересует, что кто-то из наших врагов сбежит в гиперпространство. Ближайшая планета-крепость Новой Республики – Этайтер. Оттуда до нас лететь даже на гипердвигателе 1-го класса более 3 суток. За это время мы не только уничтожим противника, заберем все, что нас интересует, но и оставим несколько сюрпризов». Боевая группа Александра носила наименование «Беши», включала в себя неумолимый в качестве флагмана, один корвет типа ЦР-90, который защищал корабль с нижней полусферы, 2 звездных галеона и 2 патрульных крейсера типа «Тартан». Более чем впечатляющая сила для того, чтобы разобраться с одной единственной периферийной базой противника. Наблюдая за тем, как оба патрульных крейсера окружают поднимающиеся с поверхности истребители противника, нервируя их огнем из своих орудий, Формируя огненный мешок, Александр не смог сдержать кривой ухмылки. Фактически его силы сейчас сформировали полусферу вокруг противника при помощи трех легких кораблей, корвета и патрульных крейсеров. Центром построения являлся неумолимый, исторгнувший из своих недр авиакрыло из трех эскадрилий ТИЭ истребителей и 24 перехватчиков. В то время как первые помогали удерживать периметр и не выпускать малые летательные аппараты новой республики за пределы огненного мешка, перехватчики, искусно лавируя между огнем орудий, вгрызались в разбившиеся на пары построения неприятеля, демонстрируя превосходную маневренность и выучку. Благодаря количественному превосходству имперцев противнику не оставалось ничего, кроме как принять бой на невыгодных для себя условиях. В это же время десантные баржи с легкой техникой, гравициклами и спидербайками, под охраной ТИЭ бомбардировщиков по большой дуге от происходящих событий заходили в атмосферу планеты. Как только десант будет сброшен, бомбардировщики атакуют укрепления базы, не имеющие мощного зенитного прикрытия, и обеспечат полное превосходство имперцев. Ионная пушка вела огонь с поверхности редкими залпами, что указывало на то, что не такой уж и мощный у них имеется источник энергии. Что ж, это только облегчает атаку, потому как ни один из алых капель энергии, способный вывести из строя технику боевой группы, не мог причинить вреда кораблям Александра. Основываясь на данных предыдущего имперского нападения на эту базу, а также на данные предварительно направленных сюда дроидов-разведчиков, он разместил свои корабли за пределами зоны поражения наземного орудия новореспубликанцев. «Разведывательные группы десанта уже на поверхности», — сообщил Вахтиный. «Вступили в столкновение с отрядами противника и местными. Обнаружены проекторы щита и генератор, питающие ионную пушку. Бомбардировщики наносят удар». Александр посмотрел на тактический монитор, демонстрирующий схематическими изображениями все происходящее. Небольшой кружок белого света, символизирующий вражеский дефлекторный щит, небольшая фигурка, похожая на спираль, обнаруженный генератор, и кружок с черточкой, ионная пушка противника, и 12 красных точек, эскадрилья бомбардировщиков, заходящая на цели, все как на симуляторе. Через несколько секунд кружок дефлекторного поля и спиралька энергетического генератора исчезли. Цели поражены, база противника не имеет защиты, сообщил Вахтиный. Направьте Тартан на геостационарную орбиту, приказал Александр. Оставаться в зоне минимального притяжения планеты и провести обстрел скалы, внутри которой находится база. Скомпенсировать нарушение плотности построения за счет ближайших кораблей. Он неотрывно наблюдал за тем, как значок указанного корабля приближается к зоне поражения вражеского орудия. Вот он пересек ее, вот уже находится на дистанции уверенного поражения, открывает огонь. Никакой реакции со стороны противника, кроме попытки одного крестокрыла атаковать корабль, которую тут же пресекли два ТИЭ-перехватчика, поставив истребитель противника под перекрестный обстрел и превратив в миниатюрную искорку взрыва. На тактическом экране уже можно было заметить, как Тартан выжигает на скале, под которой притаились новореспубликанцы, их системы связи, диспетчерскую башню, лазерные турели прикрытия. Нескольких минут обстрела хватило для того, чтобы превратить все периферийное оборудование противника в расплавленный шлак. Сигнал о помощи с базы поступил, поинтересовался командир неумолимого. «Так точно, сэр», — ответил офицер связи. «Сигнал бедствия и запроса помощи направлены на базу противника на планету Итер. Каков ответ командования республиканцев?» — поинтересовался Александр. «Обещали прислать 3 ударных фрегата», — был получен ответ. «Прибудут через 3 суток, сэр». «Своевременная поддержка союзников», — усмехнулся капитан Мор. «Передать нашим пилотам мое одобрение их действиями». Тактический экран неумолимого пестрел 11 отметками об уничтоженных крестокрылах противника. Единственный истребитель новой республики, попавший под ионный выстрел орудия имперского звездного разрушителя, сейчас уже подтягивали к ближайшему корвету для того, чтобы взять пилота в плен и осмотреть приз. «Наземные силы связали боем отряды обороны противника», — сообщил вахтенный офицер. «Попытка заманить наших пехотинцев на минное поле не увенчалась успехом. 10 отрядов штурмовиков пробились на базу, десантировавшись прямо у главного входа. Защитники сдаются в плен. Команды берут под охрану все ключевые локации базы. Сопротивление внутри укрепления более не оказывается. Вышлите на поверхность технические команды», — распорядился Александр. «К исходу суток все компьютеры, арсенал, личные записи и ионная пушка, а также все, что представляет интерес, должны быть на борту наших звездных галеонов. Порой время настолько субъективно искажается, что кажется, словно минуты стали часами. Особенно это заметно во время полета к цели. Тебе буквально некуда себя деть. Крейсер-заградитель вышел на позицию. Поступил доклад от командира Химеры. Генераторы гравитационных колодцев развернуты и готовы к работе. Начата постановка помех. Каналы связи заглушены. Сигналы тревоги не регистрируются. Поддерживаем устойчивый коммуникационный контакт с нашим кораблем. Данные со сканеров, поинтересовался я, поглаживая лежащую на коленях Юсаламири. Настоящая информация совпадает с предыдущей, сэр, ответил Гилот. Корабли своего положения не изменили, новых не обнаружено. Признаков тревоги также не установлено. Скрываются, констатировал я. Считают, что появление имперского корабля здесь не более чем случайность. Переходим ко второму пункту плана, капитан. Приманка 1 вышел из гиперпространства, сообщил Пиллион спустя пару минут. Я бросил взгляд на корабельный хронометр. Время начала операции зафиксировано. Направление вектора выхода скорректировано проекцией искусственной гравитации. Приближается к зоне поражения, в которой были уничтожены наши предыдущие корабли. Разведывательные дроиды выпущены. Пространство под постоянным сканированием. Реакция на вторжение? Спросил я. Дроиды с примарки 1 регистрируют накопление энергии на поверхности планетоида, быстро произнес Пиллион. Приманка 2 выведена из гиперпространства. Стандартные процедуры начаты. Замечены 3 малых истребителя с поверхности. Опознаны как звездные истребители типа Альфа-3 Нимбус. Залп планетарного орудия. Я погладил ящерку, снова посмотрев на хронометр. Юсаламири, сладко потянувшись, улеглась поудобнее. Звездный истребитель типа Альфа-3 Нимбус. Приманка 1 уничтожен, доложил Пиллион. А стрелка хронометра продолжала свой бег. Приманка 2 атакован истребителями противника. Дроиды в один на фрахтовике отстреливаются, но имеющегося у них оружия явно недостаточно для полноценной обороны. Сэр, мы вскоре потеряем и этот корабль. Данные о накоплении энергии планетарного орудия продолжают фиксироваться, поинтересовался я. Так точно, сэр, но в таком случае все идет так, как следует, сообщил я. Приманка 3 готова к отправке. Так точно, сэр, ответил командир Химеры. С заградителя сообщают о 50% заряда накопителя энергии, доложил подошедший лейтенант Пшель. Сегодня он выглядит более собранным и выспавшимся. Похоже, Гилот все же закончил с третированием подчиненного. Я бросил взгляд на стрелки часов. Как интересно. Позиция планетарного орудия локализована. Вопрос не остался без реакции. Противник зарядил пушку на 60%. Приманка 2 несет большой урон от истребителей противника. Один мла типа Нимбус сбит, еще один поврежденный отступает к поверхности планетоида. Так точно, сэр, дроиды-разведчики установили местонахождение планетарного орудия. Отправляйте приманку 3, приказал я. Капитан Пиллион, передайте на батарейную палубу канонирам ионных орудий координаты планетарной системы противокосмической обороны. Общий приказ по кораблям эскадры. Уходим в гиперпространство. Группе Альфа, двигаться по координатам приманки 2. Группе Бета, по второму вектору крейсера заградителя. Есть, сэр, Пшель, получив указание, отправился к посту связи. Через несколько секунд Химера, как и корабли ее эскадры, расположившись в нескольких световых часах от границ атакуемой звездной системы, исчезла из реального пространства, озарив рубку бело-голубым свечением гиперпространства. Погладив ящерку и позавидовав ее невозмутимому сопению, поинтересовался. Вопросы, капитан Пиллион? Так точно, сэр, не остался в стороне командир Химеры. В чем фокус приманок? Фокус – это ловкость рук и смекалка фокусника, не более того, капитан, произнес я. Приманки – это способ выявить время реакции противника на вторжение. Судя по молчанию командира моего флагманского звездного разрушителя, он не понял. Придется объяснить. Из предыдущих докладов мы знаем, что одиночные корабли-разведчики, прибывшие в систему планетоида РЗ-76113-23 неизвестные нам силы гарнизона уничтожали с помощью планетарного орудия. Приманка 1 была необходима для выявления места нахождения вражеского планетарного орудия в заряженном состоянии, дальности стрельбы указанной системы и превосходно справилась с этими задачами. Приманка 2, появившись после выстрела орудия, дала нам достаточные основания полагать, что, во-первых, планетарное орудие у противника всего в единственном экземпляре, во-вторых, оно требует времени для перезарядки, в-третьих, Наши сканеры выявили местоположение самого орудия. Противник поднял звездные истребители типа Альфа-3 для того, чтобы атаковать приманку-2 во время перезарядки планетарного орудия, понял Пиллион. Именно так, согласился я. Также, противник дал нам понять, что при наличии современного звездного разрушителя типа Интердиктор с соответствующим авиакрылом из современных ТИЭ-истребителей, их наилучший ответ нашим силам, это как раз таки истребители типа Нимбус. Этот показательный факт дает основание считать, что на базе РЗ-76113-23 находятся устаревшие типы вооружений, времен войн клонов или начального периода гегемона Галактической Империи. В противном случае они послали бы на перехват что-то из серии ТИЭ, сообразил Пиллион. Верно мыслите, капитан, согласился я. Так мы получаем подтверждение, что корабли времен войн клонов, находящиеся на орбите планетоида РЗ-76113-23, это не просто чей-то флот, это часть ассортимента самой базы. Устаревшие звездолеты, устаревшие истребители. Все это предполагалось списывать и передавать на разделку на металл. Но кто-то решил организовать для себя небольшой запас устаревшей техники. Возможно, для того, чтобы в дальнейшем реализовать ее на черном рынке. Как вы знаете, броня клонов фазы 2 пользовалась и пользуется большой популярностью у различных группировок внешнего кольца. Ударные крейсера типа «Акламатор» часто использовались в имперском флоте в качестве вооруженных быстроходных транспортов, а вот звездные разрушители типа «Венатор» служили первые 10-15 лет после завершения войн клонов во всех флотах Галактической Империи вплоть до полной замены на победы имперские. Мы уже нашли один такой корабль в распоряжении трандашан-работорговцев. Обслуживать такой звездолет более 2,5 десятков лет – недешевое удовольствие, не говоря уже о том, что необходимы запасные части и агрегаты, которые отремонтировать невозможно, только заменить. Это оборудование откуда-то необходимо было брать, учитывая, что ни акламаторы, ни венаторы после победы в войнах клонов не строились. Предполагаю, что все необходимое попадало на черный рынок либо с этой, либо с аналогичной баз. Судя по докладам разведки, консорциум Занна на первых порах использовал эти типы звездолетов, произнес Пиллион. Да и у мандалорцев они были на вооружении, как и у альянса повстанцев. Не сомневаюсь, что часть акламаторов и венаторов были утеряны после завершения войн клонов, произнес я. Впрочем, сути это не меняет. Меня интересует эта база, интересует, кому она подчиняется и что есть на ее складах. Предполагаете, что что-то из всей этой рухляди может нам пригодиться? С сомнением поинтересовался Пиллион. Я считаю, что в нашей ситуации нам может пригодиться абсолютно все, что осталось после развала Галактической Империи. Столкнувшись с моим взглядом, Пиллион поморщился. В настоящий момент мы зависим от поставок оружия и обмундирования со стороны сектора Деста, напомнил я. Это накладывает определенные ограничения и траты на наши вооруженные силы. Броня клонов фазы 2 не так уж сильно отличается от брони штурмовиков, а ее запасы у нас подходят к концу. Производить ее негде, по крайней мере если закупать по сходной цене. В настоящий момент у нас есть возможность, заблокировав призывы о помощи со стороны гарнизона базы, заполучить все то, что нам необходимо, а затем использовать по назначению. Опыт работы с абордажными кораблями типа ДРОХ, дроидиками, дроидами в 1 и в 2, дроидами команда с серии ВХ, а также сепаратистскими и республиканскими кораблями дает понимание того, что после завершения войны клонов анафеме незаслуженно были преданы впечатляющие научные и технические достижения. Учитывая полное отсутствие у нас производств наземной техники, все, на что мы можем рассчитывать, это имеющиеся у нас танки, шагоходы, гравициклы. При общении к нашим армиям пусть и устаревшей, но все еще актуальной наземной техники времен войн клонов, позволит расширить спектр наземных наступательных операций. Помнится, вы говорили, что хотите наведаться в штаб-квартиру подразделения адских молотов, произнес Пиллион. У них же целая планета живет по законам империи и наверняка с радостью присоединится к нам. Мне не нужно, чтобы они присоединились лишь по той причине, что мы пока что носим те же регалии, что и они, произнес я. Чтобы столь прославленное подразделение, как адские молоты, нас уважало и почло за честь присоединиться к нашим войскам, им необходимо увидеть, что мы из себя представляем без их участия. Наилучший договор происходит лишь тогда, когда договариваются две равные стороны. А с учетом того, что слава о ваших достижениях сейчас приписывается принцу-адмиралу Креннилю, то несложно догадаться, что полковник Зельеханс откажется подчиняться вам», — понимающе закивал головой Пеллион. «Эх, если б не ваша договоренность с имперским правящим советом об информационной безопасности. На самом деле, вы лишь однобоко смотрите на факты, капитан», — произнес я. «Сокрытие моей причастности к происходящему с Новой Республикой – это часть плана. Вообще-то это случайность, которая стала частью плана. Но кто ж будет озвучивать подобные уточнения? На данный момент Новая Республика находится в определенном информационном вакууме, достоверно не понимая, кто же именно их атакует, гранд-адмирал или принц-адмирал. Иго Кринеля и его советчики играют нам на руку. Он берет на себя всю ответственность и весь негатив за происходящее, чем привлекает внимание к себе со стороны Новой Республики и недальновидных имперцев. Нам такие союзники не нужны. Кринниль почивает на лаврах, и при этом не подозревает, что в отношении него затевается не одна, а две военные компании, Ботанская и наша. На данный момент его гегемония процветает только лишь по причине, что ботаны начинают стягивать ресурсы для обеспечения долговременной кампании против него, чем успешно поставляют для нас медицинское и прочее оборудование. В скором времени из-за спадения объемов поставок в 4-й флот, советник Фейля решит пойти ва-банк, и это станет концом его политической карьеры. Собственно, как и концом для большей части звездолетов 4-го флота Новой Республики. После того, как он станет жертвой обстоятельств, нам останется лишь забрать то, что после него останется. И тогда, на руинах сьютрикской гегемонии для всех участвующих станет понятно, кто именно и каким именно образом все это время истощал Новую Республику. Операция «Алый рассвет» в настоящий момент полностью нацелена на то, чтобы принц-адмирал прибрал себе лавры победителя имперца, который наконец-то решил избавиться от республиканских баз, где в прошлом наши доблестные вооруженные силы потерпели поражение или не добились полного успеха. Это ненадолго отвлечет его от мыслей о том, чтобы искать виновного в исчезновении столь необходимой ему техники для вооружения кораблей Мон Каламари. И вместе с тем, наведет на мысль хозяина этой базы, а я уверен, что он на самом деле тут не присутствует, что все атаки республиканских баз являются лишь ширмой для проведения захвата этого хранилища. Так или иначе, но гордыня принца-адмирала Кринеля сыграет на руку нам и подтолкнет его самого к пропасти поражения. «Слишком сложный план, гранд-адмирал», — признался Пеллион. «Сработает ли с положенной ему эффективностью план, который может сработать лишь в случае идеального исполнения всех элементов, это уже не план, это алгоритм действий», — произнес я. «В нашем случае слишком много переменных, поэтому делать ставку на то, что все пройдет лишь так, как того необходимо мне, пустое занятие. Поэтому вы припасли кроме двух первых приманок еще и третий фрахторик, все также управляемый дроидом, которых не жалко отправлять на верную смерть», — поинтересовался Пеллион. «Нет, конечно, капитан», — произнес я. Планетарное орудие выстрелило по приманке 1 спустя 30 секунд после появления корабля на орбите планетоида. Это время реагирования артиллеристов и персонала защитного сооружения. Между поражением приманки 1 и приманки 2 прошло 5 минут, прежде чем орудие противокосмической обороны накопило заряд в размере 50%. Исходя из чего мы знаем, что питающий установку реактор подает 10% мощности орудия за 60 стандартных секунд. Судя по всему, приманка 2 будет уничтожена истребителем противника через некоторое время после прибытия приманки 3, а последняя войдет в систему через 9,5 минут после предыдущего выстрела планетарного орудия. Следовательно, наводчикам на планете потребуется от 30 до 60 секунд на то, чтобы уничтожить приманку 3, так как приманка 2 уже не будет представлять для них большой интерес. Химеры и корабли эскадры выйдут в реальное пространство через 12 минут после уничтожения приманки 1, то есть через минуту-полторы после уничтожения приманки 3, что дает нам запас минимум в 8,5-9 стандартных минут форы, чтобы нанести удар по координатам обнаруженного орудия ПКО противника. Вслед за этим будет начата высадка наземных сил и захват дрейфующих на орбите звездолетов типа Венатор и Акламатор. Вкупе с тем, что другими нашими боевыми группами будет захвачено необходимое оборудование, есть большая доля вероятности, что в скором времени у нас появятся еще корабли типа Дракона. Раз у нас не выходит создать необходимую энергетическую установку для бесперебойной и скорострельной стрельбы проекта «Солнечный ожог», то мы просто увеличим количество кораблей подобного типа. Так понимаю, это финальный штрих к давно откладывающейся операции против верфи Слуисвана. С надеждой в голосе поинтересовался Пиллион. Отвечать ему я не стал. Пусть будет сюрпризом. База Новой Республики на планете Акурия-2 в прошлом подвергалась атаке имперского флота. Это куполообразное строение, прикрытое несколькими лазерными турелями, как и в прошлые свои годы представляя из себя куполообразную структуру, затерянную в снегах. В прошлом, сюда под личиной командира, внедрялся имперский разведчик, от которого данная информация и попала в имперские архивы. Столь ничтожная цель, которую даже по прошествии времени никто из имперских военачальников не пытался атаковать, несмотря на ее расположение в квадранте М5, совсем недалеко от территории имперского пространства. Истребители нашего авиакрыла связали звено МЛА противника боем, сообщил старший офицер капитану Игору, невозмутимо взирающему на то, как серый треугольный корпус звездного разрушителя типа Победа И, прямой, словно металлическая труба, лишенный хоть сколько-нибудь заметных эмоций на лице, командир крестоносца, казалось, ничего не видел перед собой, лишь непроницаемые обычному взгляду клубы облаков, встающие на пути звездного разрушителя. Старший офицер намеревался было повторить информацию, чтобы добиться от утратившего все веселье после битвы за верфи Хаста капитана, но тот едва заметно кивнул. Старший офицер, закусив губу, вопросительно посмотрел на членов экипажа. И что делать? К сожалению, остальные офицеры и специалисты не могли дать ему ответ на волнующий вопрос. Никто не знал о том, что же сказал гранд-адмирал Траун их командиру во время их личной встречи на Тангрене после завершения операции. Но после Хаста, после этого рандеву, капитан Игор перестал улыбаться. Вообще, словно кто-то высосал из него всю радость. Похоже, что смерть сына отразилась на нем сильнее, чем многие думали. Пусковые установки с 21 по 40 готовы, негромко поинтересовался командир корабля. И пусть его голос не был напитан эмоциями, как прежде, он оставался таким же твердым, уверенным и нерушимым. «Так точно, сэр», — сообщил старший помощник. «Ракеты в установках, предохранители сняты. Противник сообщил о нашем вторжении?» — спросил капитан Игор. «Да, командир», — ответил старпом. Отозвалась база на Агамаре. «Утверждают, что пришлют звездный крейсер Мон Каламари через несколько часов. Корвет типа «Крестоносец-2» дежурит на орбите. После утраты фрегата ДП-20, гранд-адмирал Траун приказал, чтобы в одном отряде с крестоносцем действовал звездолет, захваченный разведчиками у консорциума Зана. Превосходная посудина, оборудованная лазерными точками защиты и неплохим арсеналом, использовалась в качестве легкого корабля поддержки, и при этом являлась великолепным способом истребления ракет, торпед и малых летательных аппаратов противника. Захваченный корабль сильно отличался по многим характеристикам от тех звездолетов, что прежде стояли на вооружении консорциума, поэтому получил новое обозначение, как модель второго поколения. Как и у прочих малых кораблей типа корвет или фрегат во флоте гранд-адмирала, эта посудина не имела собственного названия, лишь бортовой номер. По распоряжению командования, малые корабли должны были в бою заслужить свое право на наименование, так что на данный момент на борту трофейного звездолета красовался лишь порядковый номер. «Цель зафиксирована», — задал новый вопрос капитан Игор. «Да, сэр, огонь», — скомандовал человек, продолжая смотреть на облака. Два десятка противокорабельных ракет, главное оружие звездного разрушителя типа «Победа И», вырвались из труб пусковых установок, разорвав плотную облачность огнями своих двигателей и растворившись во мгле. К тому моменту, когда крестоносец опустился в атмосферу ниже уровня облаков, противостоя свирепой метели, перед теми, кто находился на мостике, возникла картина локального филиала ада посреди заснеженной пустыни. Сотни квадратных метров поверхности были объяты пламенем. Искореженные постройки, чадя черным дымом, представляли из себя обезображенные факелы. Топливо из разрушенных хранилищ растекалось по окрестностям, образуя настоящую огненную реку. Замечены отступающие силы противника, доложил старший помощник. Две наземные снегопроходящие машины на удалении в 500 и 700 метров. Огонь из бортовой артиллерии, спокойно произнес капитан Игор. Желающих возразить ему не нашлось. Слегка наклонив свой треугольный нос ближе к поверхности, Звездный разрушитель-крестоносец исторг из своих башен десятки зеленых турболазерных лучей, испаривших лишь чудом спасшихся повстанцев и огромные площади заснеженной равнины. А следом на поверхность рухнули догорающие останки сбитых истребителей противника, тщетно пытавшихся оказать сопротивление атакующим имперским войскам. Налет на военную базу новой республики на планете Акурия-2 не пережил ни один разумный, находившийся в зоне поражения противокорабельных ракет и турболазерных установок. Прибывшему к обозначенному сроку крейсеру «Мон Каламари» и его экипажу оставалось лишь оплакать погибших. Химера материализовалась в реальном пространстве ровно в тот самый момент, когда последний истребитель типа «Нимбус» начал удаляться от обломков трех видавших лучшие виды фрахториков. Приманки с первой по третью уничтожены. Несколько секунд потребовалось на то, чтобы вернулись в обычный режим системы звездного разрушителя. Ионным пушкам правого борта, огонь по заданным координатам, приказал Пиллион. Поднять дефлекторы, сбросить карелианский корвет, выпустить истребители и перехватчики. Десантным челнокам, приготовиться к высадке. Эскадра «Аурик» материализовалась согласно двум векторам проекторов искусственной гравитации. Химера, а вместе с ней мертвая голова и воинственный вышли по координатам приманки 2, а группа «Бета», непреклонный капитана Дории, а также «Феникс» и «Вершитель», в непосредственной близости от 11 звездных кораблей типа «Аккламатор» и «Венатор». Итак, 11 кораблей двух устаревших типов, 8 «Аккламаторов», модификация которых на данный момент еще неизвестна, и 3 «Венатора». На мой взгляд, после «Войн клонов» их должны остаться сотни, если не тысячи кораблей. Однако, здесь их чуть меньше, чем ничего. Или это слишком маленькая база, или же я все же прав в своем предположении, что база давно расконсервирована и у нее уже есть хозяин. Знать бы еще, кто им является в настоящий момент. Если это Гранд Мофф Кейн, то получится неловко. Впрочем, вскоре узнаем. В любом случае большую часть того, что я намерен здесь отыскать, афишировать в открытых боестолкновениях я не намерен. По крайней мере до тех пор, пока не разберусь в ситуации и не буду готов. На моих глазах тактический экран Химеры озарился второй порцией голубоватых стрелок, ассоциирующихся с обстрелом ионными пушками. Артиллеристы Пиллиона буквально напитывали замаскированную под жерло уродливого вулкана орудие противокосмической обороны. «Подтверждение от истребителей и корректировщиков», — произнес Пиллион. «Орудие ПКО поражено нашими ионными пушками. Высылайте десант для захвата установки», — приказал я, неотрывно наблюдая за тем, как корабли группы «Бета», «Непреклонный», «Феникс» и «Вершитель», окруженные авиацией первого и последнего корабля, выбрасывали из своих недр бесконечное количество десантных и абордажных ботов. Я наблюдал за тем, как они, пристыковываясь к аварийным шлюзам, высаживали абордажные команды. Способ захвата кораблей, максимально эффективный для того, чтобы использовать звездолеты по назначению в максимально короткие сроки, ограничившись минимальными переделками на верфи. Именно по этой причине не используются плазменные буру, абордажные боты сепаратистов Дрох и прочие варианты проникновения на борт звездолетов с повреждением корпуса. Слишком долго мороки со всем этим. Гранд-адмирал, сэр, приблизился ко мне лейтенант Шель. Пиллион, метнув на него пронзительный взгляд, от комментариев воздержался. Поступило сообщение от капитана Мора с борта неумолимого. «Докладывайте», — произнес я, погладив Юсаламири. «База новой республики на планете Боксарн успешно атакована», — прочитал с экрана деки молодой офицер. «В плен взяты 87 разумных из числа персонала и охраны аванпоста. Данные на компьютере базы подверглись повреждению при попытке удаления. Большая часть базы данных сохранена. Арсенал, запасы противника, а также один звездный истребитель типа Т-65 «Крестокрыл» захвачены. Пилот помещен к остальным пленникам. Ионная пушка типа В-150 «Планетарный защитник» демонтирована и будет доставлена на Тангрен в ближайшее время в составе конвоя транспортных кораблей. «Отправьте подтверждение капитану Мору о получении сообщения», — произнес я, заметив в отражении главного иллюминатора, что лейтенант сделал шаг прочь от моего кресла, произнес: «Лейтенант Шель, я, сэр». Посмотрел на меня молодой офицер, крутанувшись на каблуках. «Согласно уставу имперских вооруженных сил, должен ли младший по званию офицер подтвердить получение приказа от старшего?» Поинтересовался я. «Так точно, сэр», побледнев лицом, сообщил лейтенант. «Должен ли младший офицер, при намерении обратиться к старшему по званию с донесением, не терпящим отлагательств, в присутствии своего непосредственного командира, и спросить разрешение у последнего, продолжил я свой небольшой допрос, наблюдая за тем, как начинают движение три Венатора, на которые высадка нашего десанта прошла в первой волне. Так точно, сэр, звук, с которым лейтенант Шель сглотнул подступивший к горлу ком, в тишине мостика был похож на падение тяжелого предмета по трубе. Вы осознаете, что нарушили положение устава, поинтересовался я, продолжая вести наблюдение за происходящим. Дополнительно два акклиматора пришли в движение, покидая общий дрейфующий строй. Отлично, осталось всего 6 звездолетов. Так точно, сэр, в отражении иллюминатора можно было разглядеть, как молодой офицер вытянулся по струнке. Запомните одно, лейтенант Шель, произнес я, то, что Галактическая Империя представляет из себя сейчас жалкие осколки, на которые без слез не взглянешь, еще не значит, что можно по молодости лет или каким-то другим причинам игнорировать положение и циркуляры, на которых строится наша военная иерархия. Это несет за собой хаос и неопределенность, которые губительны в условиях неопределенности и изменчивости курса. Лишь строгое следование положениям дисциплины позволит нам, командирам, и нашим подчиненным, исполнение приказов на которых возложено, быть уверенными в том, что все поставленные задачи будут выполнены так, как запланировано и к тем срокам, которые были обозначены. Вы это понимаете, лейтенант? Да-да, сэр, если отражение не врет, то сейчас по лицу молодого офицера катятся струйки пота. Существует притча, которой очень много лет, произнес я, на ходу переиначивая японскую мудрость моего родного мира. Из-за неотремонтированного топливопровода потеряли двигатель. Из-за потерянного двигателя курьерский корабль оказался потерян в межзвездном пространстве. Из-за потерянного курьерского корабля не доставили секретное донесение командованию флотом. Из-за недоставленного донесения флот проиграл генеральное сражение. Системный подход к функционированию больших объединений разумных придуман задолго до вас и не вами, он будет игнорироваться. Вам это понятно, лейтенант Шель? Так точно, гранд-адмирал, пробормотал лейтенант Шель совершенно убитым тоном. Удостоверившись в том, что еще 4 ударных крейсера снялись с якоря и начали разрушать изначальное построение, выходя туда, где к ним на борт могут быстрее перебраться флотские специалисты, я повернул кресло, всматриваясь в побледневшее лицо младшего офицера. Судя по его физиономии, он уже перебирает в голове варианты своего наказания. «Запомните этот момент», – посоветовал я, неотрывно наблюдая за тем, как начинает мелко трястись подбородок лейтенанта Тшиля. «Однажды вы сами подымитесь на мостик вверенного вам корабля, и вам предстоит командовать сотнями разумных, которые будут стремиться видеть в вас авторитет и образец для подражания. От того, как именно вы поставите себя перед подчиненными и насколько быстро сможете завоевать их уважение и добиваться четкого исполнения служебных обязанностей, напрямую зависит эффективность выполнения поставленной перед вами вышестоящим командованием приказов. В цепи рвется самое слабое звено, и именно в критический момент времени проверяется надежность всей системы. Вы это запомнили? Так точно, гранд-адмирал Траун, произнес Шель. Надеюсь, вы запомните этот урок, заключил я, сделайте надлежащие выводы, и больше к этому мы возвращаться не будем. История не простит нам краха из-за ненадежности звеньев в той или иной цепи. Молодой офицер поджал губы, проглотив капельки пота, замершие на губе. Вернитесь к исполнению своих обязанностей, лейтенант Шель, приказал я, поворачивая кресло в сторону иллюминатора. Есть, сэр, надломившимся баском ответил мне молодой имперец, быстрым шагом удаляясь в сторону ям, где тут же ожили остальные члены вахты. Уверен, что после этой отповеди Шель возьмет себя в руки и начнет исполнять свои обязанности, едко усмехнулся Пиллион. Мне не требовалось быть джедаем, чтобы уловить, какое удовольствие он в настоящий момент испытывает. Эта лекция была не столько для него, капитан Пиллион, пояснил я, с внутренним облегчением наблюдая за тем, что и последние звездолеты пришли в движение. Программа минимум выполнена. Теперь можно заняться базой РЗ-76-113-23. Несколько месяцев дисциплинарных наказаний подчиненного и отсутствие результата – повод задуматься над тем, правильную ли вы тактику выбираете, капитан. При долгой эксплуатации у цепи из строя в первую очередь выходят те звенья, которые ближе всего к застежке. И в этой ситуации уже становится неважно, имеются ли в цепи другие слабые звенья. Начинайте высадку десанта, капитан Пиллион, время дорого. Так точно, гранд-адмирал, произнес командир Химеры суховатым официальным тоном, быстрыми шагами удаляясь от моего кресла в сторону контрольных терминалов. Чего у Гилада не отнять, так это умение учиться на своих ошибках. Не сразу, а по прошествии времени. Посмотрим, насколько быстро он усвоит этот урок. Четвертый отряд штурмовиков 501 Голлегиона десантировался наряду с остальными подразделениями первой роты в числе авангарда вторжения на базу РЗ-76-113-23. ТНХ-0297, поддерживая огнем четверку своих бойцов, вместе с пятью остальными организовал ведение огня на подавление, заставляя бойцов противника залечь за пермакритовыми панелями, расположенными вертикально перед главным входом на военный склад. Массивная арка ворот, сквозь которые с комфортом могли пройти, не цепляя друг друга парочка атак, открывала штурмующим представление о том, что вслед за передовой линией обороны им предстоит попасть в огромное помещение, вырезанное в толще лишенного жизни планетоида. Одного взгляда на оборонительные порядки хватало для того, чтобы понять, это именно военный склад, рассчитанный на хранение военной техники. Строители этого объекта не предполагали, что его гарнизону придется выдерживать осаду превосходящих сил противника. Иначе б здесь имелись массивные коробки долговременных огневых точек, станковые повторители, а пространство перед воротами простреливалось перекрестным огнем. Но все, что могли предложить атакующим обороняющиеся, это залпы пары десятков снятых с вооружения имперской армии бластерных винтовок серии ДЦ-15, чьи голубоватые выстрелы расчерчивали сокращающееся пространство между обеими фракциями закованных в белую броню бойцов. С первых же секунд, прикрываемые броней десантных кораблей, штурмовики флота Гранд-Адмирала Трауна осознали простую истину. Им противостоят те, кто лишь пытается выдать себя за солдат штурмового корпуса империи, облаченные в ту же броню, что и они сами, но подготовленные куда как хуже. Нет ни боевой слаженности, ни тактических комбинаций, множество лишних движений, излишняя суетливость. Все походило на то, что разумный, которому служили эти бойцы, выдающие себя за штурмовиков, решил потешить свое эго, нарядив бойцов в подходящие наряды, но совершенно не представляя себе, что штурмовой корпус – это не просто белоснежная броня. Это долгие месяцы тренировок, закаляющих тело и закрепляющих действия до автоматизма. Это четкая структура и организация. Даже несмотря на то, что атакующие подразделения являлись клонами программы Геноты и не проходили безжалостных тренировок на Кариде, они все несли в своих разумах воспоминания оригинала о том, что это такое, и прекрасно понимали, что их эффективность зависит от постоянных тренировок и подготовок. Потому на борту Химеры, как и любого другого корабля, имелись помещения для тренировки солдат расквартированного легиона штурмовиков, и они пользовались всем необходимым, чтобы оставаться эффективными. Едва десантный корабль достиг передовых позиций противника, частично разрушив их огнем бортовой артиллерии, вынуждая первую половину ряженых отступить, а вторую – наглухо засесть за пермакритовыми блоками, отряды штурмовиков перешли в полноценное наступление. ТНХ-0297 перемахнул через покрытую чернотой подпалин плиту временного укрытия, приземлившись на ноги рядом с одним из ряженых. Противник попытался пристрелить его, поворачивая длинноствольную винтовку на штурмовика, но оружие оказалось выбито его из рук, после чего ТНХ-0297, молниеносно переводя переключатель ведения огня с боевого режима на станнер, всадил в противника заряд голубоватой энергии в форме нескольких колец. Вернув флажок на положенное ему место, переключился на других противников, методично приближаясь к другому укрытию. Ему не было необходимости проверять, подвержен ли поверженный противник мышечным спазмам, он знал это наверняка. Штурмовики на себе знают, каково это быть подстреленным из стрелкового вооружения, которое стоит на вооружении их подразделений. Так обучают на Кариде необучаемых. Выстрелы из бластеров конечности или другие, нежизненно важные места человеческого тела прочищают голову быстрее, чем долгие рассказы для тех, кто считает, будто не нужно достоверно знать о последствиях нажатия на спусковой крючок своего бластера. Первая, она же и последняя, линия обороны военного склада пала за 15 секунд наступления. Два десятка закованных в белоснежную броню ряженых, побросав оружие, улепетывали во все лопатки подальше от оказавшихся необычайно напористыми и беспринципными бойцами с Химеры. Штурмовики не стали заставлять врагов себя упрашивать. Огонь из Е-11 по движущейся цели, расстояние до которой постоянно изменяется, прекрасное упражнение на собственную меткость. Последнее, благодаря пропаганде новой республики, стало оскорбительным клише для бойцов в белых доспехах, но при всем при этом, штурмовикам из раза в раз выпадал случай доказывать свою эффективность и навыки стрельбы. Просто об этих случаях пропаганда противника предпочитала умалчивать, а в тех моментах, когда утаить это было невозможно, обыгрывала в свойственной им манере искажения фактов. Потому что простой разумный, услышав подобные рассказы, три раза подумает над тем, чтобы переходить дорогу правительственным войскам. Пример сражения за цитадель на планете Эбенмал – яркая иллюстрация о том, как малое количество прекрасно подготовленных бойцов штурмового корпуса может сломить противника, превышающего атакующих как количественно, так и качественно. ТНХ-0297, наблюдая за тем, как штурмовики стаскивают в десантные корабли расстрелянных в спину станнерами попытавшихся убежать ряженых и их соратников, выведенных из строя во время захвата первой линии обороны, поймал себя на мысли, что он не читал труд историка Чен Минди. Это воспоминания полковника Сили договорили внутри него. «Имперские злодеяния и другие аристократические занятия» – так назывался труд указанного ученого мужа. Полковник Силит изучал эту книгу, так как описанный в ней эпизод имел к нему прямое отношение. Согласно легендам и местным поверьям, цитадель на планете Эбенмал в среднем кольце галактики никто не мог захватить за все 10 тысяч лет ее существования. За 18 месяцев до битвы при Явине 4 полковник Силит, возглавляя подразделение имперских штурмовиков-десантников, атаковал базу повстанцев, окопавшихся в указанном укреплении. 3000 солдат противника, имеющие на своем вооружении бронетехнику, летательные аппараты, тяжелое вооружение. Ничто из этого их не спасло. Историк Чен Минди описал причину этого, как невозможность повстанцев созерцать те ужасы, которые творили имперские десантники. И решение о сдаче в плен командованием противника было принято исключительно из соображений гуманности и сохранения жизни своих солдат в сотворенной имперцами резне. Историк Чен Минди не рассказывал о том, что весь ужас, творимый имперцами, заключался лишь в том, что они последовательно и целенаправленно уничтожали сперва системы связи, затем склады боеприпасов, ангары и гаражи на базе повстанцев, раз за разом лишая тех возможности к обороне и отступлению. Историк Чен Минди обманывал тех, кто ознакомился с его исторической работой. И сержант-штурмовик ТНХ-0297 предполагал, что однажды он найдет этого барзописца и заставит того изложить информацию в строгом историческом контексте, без малейшей примеси политизации чувства момента. Как минимум историк Чен Минди должен рассказать своим читателям о том, что имперским штурмовикам-десантникам, чтобы захватить неприступную на протяжении 10 тысяч лет цитадель Эбенмал, потребовалось менее стандартного часа времени, а также о том, что восхваляемые автором этого труда 3000 повстанцев были захвачены в плен всего 85 имперскими штурмовиками-десантниками. Удостоверившись, что подходы к базе зачищены, ТНХ-0297, получив приказ от командира роты на обследование военного склада, приступил к выполнению поставленной боевой задачи. «Сэр, капитан Пиллион перешагнул порог моей каюты, вступив во власть полутени и голограмм, держа в руке активированный датапад. Получены данные с поверхности. Докладывайте, капитан», — произнес я. «Наедине можете делать это менее официальным тоном. Наши наземные подразделения полностью взяли под контроль 11 звездолетов на орбите планетоида», — произнес Пиллион. Также 501-й легион сломил сопротивление артиллеристов планетарного орудия системы противокосмической обороны и захватил военный склад. Ничего удивительного в этом, принимая во внимание наш количественный и качественный перевес. Впрочем, скорость выполнения операции поражает. Управились за 10 минут с момента вхождения эскадры в звездную систему планетоида РЗ-76113-23. Допрос пленных дает свои плоды, поинтересовался я. Так точно, сэр, подтвердил Пиллион. Уже установлено, что полурота, занимающаяся охраной военного склада, это бывшие бойцы из мобилизованных гражданских, служившие под началом военачальника Зинджа, которые после разгрома последнего перешли на сторону военачальника Никса Девиана. Он же, по словам пленных, являлся тем, кто построил эту военную базу и организовал перемещение на нее военного имущества Старой Республики и частично Империи. Предварительно известно, что практически полностью опустошены склады с запчастями для аккламаторов и венаторов, арсенал имперского стрелкового вооружения. Однако имеются огромные запасы оборудования, военной техники, мла и стрелкового вооружения времен войн клонов. Также имеются обширные продуктовые запасы, сухие пайки, преимущественного, того же временного периода выпуска, да из первого десятилетия империи. Срок годности у них в сублимированном состоянии исчисляется десятилетиями, так что это однозначно крупный улов. А по части захваченных в плен разумных, этот гарнизон оставлен на планетоиде по приказу самого Девиана для обеспечения безопасности объекта. Девиан оставил их в режиме полного радиомолчания, учитывая тот факт, что фактически рядом находится территория Содружества Пяти Звезд. Это весьма логичный приказ. А вот это уже интересно. И, в некоторой степени, приносит облегчение, принимая во внимание тот факт, что хозяином этих подземелий является все же не Гранд Мофф Фардускейн. Но от личности настоящего владельца склада легче не становится. На горизонте замаячил еще один противник. Инникс Девиан Имперец, прославившийся в свое время в качестве личного наемного убийцы императора Палпатина. Но лично мне он интересен с той точки зрения, что является последним известным обладателем двух обитаемых миров, огромных сферических жилых комплексов, строившихся на орбите Корусанта и пропавших после битвы при Эндоре. Один из миров в настоящий момент уничтожен новой республикой, второй бесследно исчез. И мне он жизненно необходим для выполнения одной из частей дальнейшего плана. Установлено, где базируется Девиан, поинтересовался я. В призрачной туманности, сэр, ответил Пеллион. ХМ не самый удобный для розыска противника регион галактики. Исходя из того, что я почерпнул в астронавигационных справочниках, этот участок галактики имеет лишь две подтвержденные обитаемые планеты, Умбру и Ата. Учитывая, что на территории, занимаемой призрачной туманностью, могут находиться сотни, если не тысячи звездных систем, поиски предстоят немалые как по времени, так и по трудозатратам. Пленники располагают информацией о том, сколько устаревших кораблей находилось на консервации на этой базе. Поинтересовался я. На тот момент, когда их сюда перевели в качестве гарнизона, они отметили на орбите более сотни звездолетов каждого типа, пояснил Пеллион. Все они принадлежат Девиану. Плохо. Практически две сотни морально устаревших боевых кораблей, это несмотря ни на что, две сотни боевых кораблей. Сила, с которой жизненно необходимо считаться в обязательном порядке. Учитывая, что Инникс Девиан в прошлом был крепко связан с идеологической организацией нового порядка, Компант, а также тот факт, что он до сих пор нигде не объявлялся, говорит лишь о том, что этот человек не имеет желания примкнуть к тому или иному имперскому осколку. Напротив, его стремление залечь на дно явственно указывает всего на две из всех возможных перспектив развития событий. И я совсем не верю в то, что бывший правительственный наемный убийца, с соответствующим идеологическим воспитанием в политике человекоцентризма, просто так решил угнать в малоизученную часть галактики огромный даже по современным меркам флот, чтобы просто пересидеть бушующую гражданскую войну. Девиан вернется сюда за своим имуществом, произнес я. Очевидно, что он занимается вербовкой с максимальной скрытностью, а следовательно навряд ли располагает большим количеством личного состава для комплектования звездолетов. Он перегнал отсюда две сотни боевых кораблей, напомнил Пеллион. Зачем оставлять те, что достались нам? Они ведь в полностью исправном состоянии. Активные военные действия спутали его планы, произнес я, прикидывая в уме взаимное расположение призрачной туманности и зоны боевых действий. Удары я наносил в относительной отдаленности от места базирования Девиана, но вот нанятые мной каперы охотились и продолжают охотиться на караваны, как раз в том числе и на участках гиперпространства между территорией имперских осколков и призрачной туманностью. Он перешел от тайного наращивания своих сил к наблюдению за развитием событий. Уверен, что так или иначе, но он поддерживает связь с базой, о чем пленники нам сознательно умалчивают. А значит, необходимо как можно быстрее забрать отсюда все, что представляет интерес. То есть все, уточнил Пеллион. Именно так, капитан, подтвердил я. О степени нужности изъятого будем рассуждать уже на Тангрене. Сейчас главная задача в этой звездной системе – эвакуация складов. Сэр, но ведь операция «Алый рассвет» находится в самом разгаре, напомнил мне командир Химеры. Если мы выведем из операции хотя бы часть сил, то нарушим весь ее ход. Вижу, небольшая лекция о системности подхода пошла вам на пользу. Капитан, едва заметно кивнул своим мыслям я. Вы совершенно правы, частности, не должны становиться препятствием на пути достижения целей операции. Но порой обстоятельства требуют от нас корректировки планов. Так мы и поступим в сложившейся ситуации. Вы же не хотите сказать, что продуктовые запасы этой базы являются эквивалентом целей Алого Рассвета? Напрягся Пеллион. Нет, капитан, заверил его я. Сухие пайки и отправленная на хранение техника не становятся для нас приоритетом. Все поставленные цели и задачи будут выполнены в обозначенные сроки. Поручите эвакуацию имущества из недр базы капитану Дорье, приказал я. Он остается за старшего при реализации дальнейшей операции. Задание, используя все наличествующие у него силы, включая Феникса и Вершителя, изъять со склада абсолютно всю технику и доставить ее на Тангрен. Свяжитесь с Маффом Феррусом. Пусть направит в эту звездную систему все имеющиеся у него транспортные корабли, а последних у губернатора сектора Марждайн уже под полусотню скопилось, учитывая все имеющиеся у нас трофеи после битвы за верфи Хаста. Для охраны транспортного каравана Маффу надлежит использовать все наличествующие силы. Насколько я помню, в строю находятся все имеющиеся у нас эскортные фрегаты, легкие крейсера, патрульные крейсера, а также нейтронная звезда. Так точно, сэр, произнес Пеллион, дернув усами, а также три десятка дредноутов. Значит, все же запомнил наставление. Прекрасно, капитан, произнес я. В таком случае мы совместим эвакуацию этой базы с тренировками наших клонированных экипажей тяжелых крейсеров по управлению вверенными им кораблями. Предупредите командиров воинственного и мертвой головы, что мы идем на соединение с эскадрой Беш. Судя по расчетному времени, мы прибудем к ним ровно в тот момент, когда базы Новой Республики на Агамаре и Итере уже разошлют свои силы прикрытия для оказания помощи атакуемым секторам. «Будет исполнено, сэр», — произнес Пеллион, направившись к выходу. Откинувшись на спинку своего кресла, я устремил свой взгляд на голографическую карту галактики над моей головой. Центральный компьютер Химеры непрерывно отмечал маленькие красные огоньки в мирах и системах, принадлежащих Новой Республике. Интересно, что там с лицом у Фейлия? Впрочем, к концу ближайших суток ему явно будет некомфортно, а всего-то не стоит так много сторонней информации держать на компьютерах своих баз, и уж тем более необходимо не оставлять их после того, как туда наносил визит имперский флот. Учебный тренировочный центр, более известный в сводках как учебный центр Альянса 5, располагался на территориях внешнего кольца на планете Ксифт. Здесь проходили подготовку специализированные подразделения противника, которые во времена восстания имели обозначение «зеленый отряд» и соответствующие порядковые номера. Кодовое обозначение АЦ-5ГС хорошо известно как еще один момент, когда империя, при всем ее размахе, утерлась, насумев разгрызть этот небольшой камешек. Впрочем, теперь это в прошлом. За базы противника всерьез принялся гранд-адмирал Траун и его флот. Согласно данным имперских архивов и данным, добытым разведчиками из сохранившейся части данных из компьютеров базы противника на Тиерфане, здесь проходили обучение 72 новичка, которым в будущем было уготовано войти в состав спецназа Новой Республики. 8 учебных отрядов проходили сейчас подготовку. 8 подразделений, которые после завершения своей подготовки обернутся против империи войск гранд-адмирала Трауна. Именно поэтому здесь находился имперский звездный разрушитель штурмовой ястреб. Бомбардировщики нанесли удар по операционной станции службы безопасности противника, доложил старший помощник. Противник передал сигнал о помощи, спросил капитан Астериас, наблюдая за тем, как авиакрыло штурмового ястреба истребляет мла противника в космическом бою. Так точно, сэр, отозвался Итер. Выслали звездный крейсер Мон Каламари при поддержке 4 фрегатов, сообщили из правой ямы. Подлетное время, 46 часов. На что они вообще надеются? Покачал головой Моргот, посмотрев на схематические данные атакованного объекта. Больше 2 суток. За это время можно не просто расправиться с защитниками этой базы, но и вовсе истребить население целой звездной системы, если б перед боевой группой стояла такая задача. Но атаковать гражданские объекты, ровно как и мирные, пусть и поддерживающие противника население, гранд-адмирал Траун запретил. Законная цель его сил – военные объекты, военнослужащие Новой Республики, а также все те, кто с оружием в руках намереваются атаковать подчиненные ему силы. Сверху это всего лишь купол, большая часть помещений которого скрыта под поверхностью планеты. На первом этаже объекта АЦ-5ГС располагались все обычные помещения учебного центра, включая медицинский пункт, арсенал, средства связи, казармы и кухню, тогда как второй этаж оставался загадкой для всех посвященных до момента их последнего экзамена. Они могли видеть его только снаружи, где они могли видеть, что это был большой купол, который заканчивался полной дугой прямо под линией деревьев, которая была замаскирована и имела тонированные окна. Карта объекта АЦ-5ГС. На втором этаже фактически находились помещения для выпускного экзамена каждой группы. Он был разделен на две отдельные области – лесную и звездный разрушитель. Каждая зона была спроектирована так, чтобы реалистично воссоздать пейзаж или интерьер. Именно здесь противник тренировался боям на подступах к базам Галактической Империи, расположенным на лесистых планетах и в аналогичной местности. И здесь же они отрабатывали штурм имперских военных кораблей, основу имперского флота. Что ж, больше у них нет такой подготовительной площадки. Объект уничтожен, поинтересовался Моргату старшего помощника. «Так точно, сэр», — сообщил тот. «Отряды штурмовиков пленили выживших после орбитального удара и доставили их на десантные корабли. Вскоре пленники предстанут перед оперативниками контрразведки. В таком случае отправляйте корвет для помощи нашим истребителям и перехватчикам, чтобы разделаться с мла противника и готовьтесь к отступлению», — приказал командир штурмового ястреба. «Свою задачу мы выполнили». А меж тем объект АЦ-5ГС догорал, отбрасывая столь яркие лучи света, какие обычно разгоняли рассветную тьму на верхних уровнях Корусанта, где только-только начиналась паника.